Глава 17. Марк. Дохлячка. Она совсем пренебрегает едой. Любит сидеть на своих диетах. Вот же полоумная. Бабник с большой короной на голове. А если ударю? Кому угрожаешь, серенькая мышка? Остался в одних боксерах, продолжая ее разглядывать. Я сковородку взяла. Вдруг оставлю шишку на голове. Проронила она и тут случайно задела рукой стол, отчего банка с ее куриным бульоном разбилась. «Растяпа, какая неуклюжая!» Смеялся над нашей девицей, а та начала собирать осколки. И так вышло, что случайно порезалась. «Ай, пластырь есть?» «Идиотка! Скажи, в кого такая безалаберная? Сложно быть аккуратной!» Сорвал на нее зло, не контролируя свои эмоции. «Не кричи, и так больно!» Стиснула зубы от недомогания. «Извините, что голос повысил. Я переживаю. Тоже не каменный». Взял перекись и начал пристально рассматривать ее запястье. «А как же ненависть ко мне?» «Хочется болтать? Лучше бы была внимательной», — сделал замечание. В глубине души тревожился. «Грозный какой, но мне приятно, что беспокоишься». «Хитрая невеста друга. Не подлизывайся, все равно не поладим». «Самодовольный мерзавец. Получай!» Достала из холодильника клубничный джем и начала меня пачкать. «Сучка подлая. Думаешь, спасешься?» Измазал ее, повалив на пол. «Сумасшедший? Буду вся липкая!» «Что, поняла, как опасно меня сердить?» Раздел ее догола, продолжая издеваться. Она напоминала поросенка. Носик тоже грязный. «Марк, не стыдно? Гораздо слабее». «Поэтому и пользуюсь, дрянная нахалка». Навалился сверху и начал ее целовать. Она не возражала, и то, что случилось после, выглядело настоящим развратом. Слизывала остатки джема с ее сосков, которые моментально отвердели. «Прошу, остановись». «Не отказывайся, извращенка». Добрался до ее киски и стал щекотать языком. Она так громко стонала, что могла охрипнуть. «Думаешь лишь о сексе?» Сжалась после моих ласк. Сложно контролировать влечение. Губы нежно ласкали ее, вызывая бесконтрольное желание. «Оборванка из бедного района. Какая же ты страшненькая!» «Хам, продолжаешь оскорблять?» Врывалась, а я жадно ее наказывал, пока не хлопнула дверь. «Марк! Лекарств купил!» — раздался голос друга. Наша испуганная невеста напялила халат. Сейчас сгорит со стыда. Не успел войти, вздрогнула. «Любимая? А ты как тут оказалась? Она готовила мне куриный бульон. Скажи, где нашел такую хозяйку?» «Оценил Марк. Говорил, что помиритесь. А чего вы грязные?» — обнял ее. Да сластеная без проста залезла в холодильник. «Наглая ужасно. А ты навестить приехал?» Приревновал я, глядя на эту парочку. «Твои сотрудники рассказали, что грипп подхватил, как угораздило?» Спрашивал. А я все глядел на белокурую распутницу. Мой член мгновенно затвердел. Стоит ее голой запереть в ванной и хорошо трахнуть. «Под грозу попал. Вы бы ушли поскорее, а то ненароком заразитесь». Еле справлялся с возбуждением. «Выздоравливай, Марк, там таблетки от кашля. В субботу поможешь с ремонтом на даче?» Громко обратился, а я продолжал на нее глазеть. «Решил выбросить старые коробки?» «Ну, собираюсь продавать участок. Не подведи, хорошо?» Забрал он свою невесту от греха подальше. Оставшись один, помчался в душ. И там представлял, как жадно вторгаюсь в нее. От ее громких криков сбежали бы все соседи. «Распутная стерва, я слишком ее хотел». Всю неделю напоминал слабака, который не расставался с бумажными платками. Благо, к выходным подлечился. А сегодня на дорогах столпотворение. Еле обогнал шустрых водителей. Когда прибыл в дачный поселок, Дэн разбирался в гараже. «Где так долго пропадал?» «Издеваешься? Дорогу перекрыли. Давай отнесу гвозди на чердак». Осмелился ему помочь. Но только поднялся по лестнице, увидел его невесту в коротких шортах. Лина ковырялась в комоде. И только меня увидела, вздрогнула. «Тебя Дэн позвал?» «А что так боишься, шаловливая невестушка? Не съем!» Поставил тяжелый ящик. «Спасибо за помощь!» «Любезничаешь?» «Напрасно. Лучше возьми тряпку и протри пыль». «Обойдешься тут командовать. Между прочим, проголодалась. Взяла банан и начала его облизывать». Глядя на это зрелище, не стерпел. Тогда, словно сумасшедший, я схватил ее за волосы. «Дразнишь, сучка. Скажи, чего добиваешься? Чтобы мы трахнулись?» Дьявольски на нее посмотрел. «Нервы подлечи. Я не флиртовала с тобой». «За дурака держишь? А чего вырядилась, как проститутка?» Проявил жесткость, а потом зверски сжал ее скулы. «Отпусти, Марк! Ты взбешен?» «Конечно, ведь раздражитель постоянно бьет глазами. Думаешь, сломаешь меня, Лина?» «Все равно считаю ветреной дрянью». Не справился с эмоциями и расстегнул ширинку. А она послушно опустилась на колени и взяла член в рот. Облизывала его, словно ловкая распутница. А я чувствовал, как сердце бешено колотилось. Это, наверное, из-за ненависти. «Проклятая стерва! Думаю о тебе постоянно!» Сгорал от страсти, и внезапно раздались шаги. «Марк, уснул там? Мне молоток нужен! Прихвати, слышишь?» Спешил Дэн на чердак. А его невеста продолжала мне сосать. Забыв про всякий стыд, испачкал ее рот спермой. А товарищ практически поднялся. «Марк!» Грязная лицемерка. Успела быстро вытереться салфеткой. И только прибыл ее ненаглядный и стала с ним ворковать. «Пиццу разогреть?» «Хозяйственная моя. А вы чем занимались, Лин?» «Уборкой, приятель. Видишь, какой бардак развели?» Ответил за нее. «Да, она у нас точно врунья». Сразу убежала на кухню. Вечный мой раздражитель. И стоило ей уйти, стало легче дышать. «Бледный весь. Точно вылечился, Марк?» «Да, плохо спал. Скажи, а когда ваша свадьба?» Задал важный вопрос. «Через 2 месяца. А чего такой любопытный?» «Сдалась тебе семейная жизнь, Дэн?» «Мы обсуждали это. Решила степениться. Дружище, устал ссориться». Привел на кухню, где его невеста занималась стряпней. Засмущалась вся, стоило нам сесть за стол. «Угощайтесь, сама пекла». «Балуешь меня, любимая», — поцеловал ей руку. Тогда я не стерпел и спросил. «А где жить планируете, молодожены?» «Дом нам куплю». «Помочь выбрать коттедж?» «Марк, благодарю, но лучше сам», — отказался от помощи. Так вышло, Лина уронила кусок пиццы на майку. «Пойду переоденусь», — спешила скрыться. Наверняка сейчас голая. И пока Дэн разговаривал по телефону, в наглую ворвался в ванную, где прижал ее к зеркалу. «Отблагодарить пришел. Ты же мне отсосала, развратная невеста». Приспустил ее шортики, следом трусики. И стоило поцеловать низ живота, она застонала. «Сдурел? Что ты делаешь?» «Распутница, видишь, каким психом сделала?» Коснулся языком ее сочного нектара. И она так сильно взвыла. Мне казалось, кончу вместе с ней. Наша страсть разгоралась медленно. А сейчас напоминала большой костер, который сложно потушить. Бросила одного, испытывая стыд. А мне понадобилось время, чтобы восстановить дыхание. Кому нужна их свадьба, если там бесконечное вранье? Под предлогом усталости покинул их дачу, только бы ее не видеть. Но так вышло, случайно встретил в магазине. «Зачем столько продуктов накупила? Баловать жениха решила, Лина?» «Да, приготовлю ему борщ». Расплачивалась на кассе, и у нее случайно не хватило денег. Осмелился спасти ее шкуру. «Благодарю, вредный Марк», — сказала она с лестью, а я помог донести пакеты до дома. Ты же спешил на работу. Обойдутся. Шеф может опоздать. Напрашивался к ней в гости, а она словно не желала впускать. Прости, чая нет. А я кофе люблю. Нальешь? Глядел на нее с вожделением. А если отравлю? Лин, плохо быть настолько негостеприимной. В наглую зашел в ее квартиру. Распирала желание поцеловать ее. Сложно контролировать жажду. Хорошо, пей и уходи. Сколько раздражения в голосе. Мешаю? Снял пальто, а та торопилась выложить покупки. У меня дел много. Врешь, лентяйка. Боишься меня. Начал подкрадываться и только планировал коснуться губ, она отвернула лицо. Это непорядочно по отношению к Дэну. Больше так не делай. Благородная девица. Не поздновато спохватилась? Давай не ссориться, просто уйдешь. Была слишком холодной, но потом устал видеть ее лицемерие. Играть со мной вздумала? Кокетничаешь, соблазняешь, а потом прикидываешься паинькой. Не охамела случайно? Прислонил к стене, мечтая впиться в губы. Марк, сам приставал. За дурака держишь, аферистка. Запомни, опасно меня провоцировать. Могу жестко трахнуть, и мне плевать, что ты невеста лучшего друга. Желал ее до дрожи в крови. Сделай это, насильник. Тебе же нужен секс, потасканный бабник. А ты лживая невеста, поняла? Наговорил ей много обидных слов. Тогда не стерпела и отворила дверь. Пожалуйста, оставь меня в покое. Совесть загрызла. Выгоняй своих ухажеров. А сейчас, глядя в глаза, признаешься. Говори, зачем встречаешься с Дэном? Причинял ей боль. Он мой жених. Спасибо, сам бы не догадался. Хватит зубы заговаривать. Спросил, испытываешь к нему чувства? Сильно на нее надавил. Да, Марк, я люблю его. Понял? Осмелела наша выдра. Тогда не сдержал свою ярость и с размаху ударил ее по лицу. Шлюха. Кем возомнила себя?